Глава вторая. Опасные связи. Божественный запах колдовского напитка из Бразилии одурманивал. Стена дождя за окном и уютно горевший светильник на кухне располагали к размышлениям. Хотелось заглянуть в будущее, и я достала из мешочка три двенадцатигранника, сконцентрировав мысли на одной формулировке. Что меня ожидает при выполнении данного заказа? Кости выдали сочетание 13 плюс 30 плюс 8, что означает «внимание, рядом неизбежное горе, и оно не заставит себя долго ждать». Я сделала слишком большой глоток горячего кофе и обожгла себе язык. Обычно мои волшебные косточки меня не подводят, надо только уметь их понять. Если мне подают сигнал о близкой беде, надо ее поскорее увидеть и по возможности предотвратить. Хотя, честно говоря, не представляю, о каком таком неизбежном горе в данном случае может идти речь. Ревнивый муж убивает неверную жену? Конечно, я не должна этого допустить. Моя работа не может служить причиной кровопролития. Если Целиков разведется с ней, это его право. Да и какое же это горе? Переживет она этот удар как-нибудь? Адвокат все же. Да и собой уж очень хороша. Сама виновата. Однако кости пророчат, и от их предсказаний никуда не уйдешь. Так что пора мне собираться в путь-дорогу, причем собираться, максимально изменив свой природный облик. Я подошла к стенному шкафу, добрая половина которого была забита маскировочными одеяниями и париками. Для слежки за молодой и наверняка ушлой особой, к тому же с высшим юридическим образованием, мне нужно быть как можно более незаметной, слиться с любым фоном, улицей или офисом, обратиться в незаметную тетку, каких тысячи в Тарасове. Причем придется, наверное, по ходу дела еще не раз менять мой внешний облик. Для начала я нацепила на себя специально предназначенный для таких целей серенький трикотажный костюмчик производства Республики Беларусь. Сидел он на мне мешком, и на вид прибавлял к фигуре килограммов 20. Сверху надевалось балоневое пальто на кнопках, в меру убогое, чтобы не привлекать внимания, и короткие сапожки, продававшиеся в магазине «Великан» за смешную цену и быстро раскупаемые тарасовскими тетками с химиями для ходьбы по бездорожью. Химии на моей голове, конечно, не было, да и лицо 27-летней девушки мало вязалось с таким облачением. Зато у меня в арсенале нашелся чудный паричок, а-ля Надежда Константиновна Крупская. Из него я соорудила небольшой валик сереньких волос и водрузила его на голову. Уже лучше. Если ко всему этому добавить очки в зеленой пластмассовой оправе, наложить на лицо несколько слоев пудры и чуть подкрасить губы розовой помадой, и тогда из зеркала на вас глянет уже вполне готовая тетенька неопределенного возраста, никому не заметная и неинтересная. Вряд ли красавица Соня придет в голову обращать внимание на мелькающую поодаль невнятную гражданку с авоськами. Авоськи в моем хозяйстве тоже имелись. В них погрузились все необходимые частному детективу предметы. Я взяла с собой на дело подслушивающее устройство, диктофон, маленькую видеокамеру. Может, удастся заснять эту предполагаемую Эммануэль, так сказать, на месте преступления. На всякий случай я прихватила и набор отмычек, наручники и макаров. Никогда нельзя наверняка знать, к чему приведет меня то или иное дело. Как часто самые невероятные мои приключения начинались с вроде бы рядовых, неинтересных заказов. В дальнейшем развитие событий покажет, что мои предчувствия, как всегда, были пророческими. Я предусмотрела, ко всему прочему, и смену имиджа на случай, если в перерыве между адвокатскими, хлопотными и любовными делишками Сонечка обратит на меня слишком пристальное внимание своих блудливых глазок. Моя одежда в этом случае менялась легко. Двусторонний плащ, если его вывернуть наизнанку, из темно-серого становился болотно-зеленым, а в одной из авосек находился сменный парик, излюбленного тарасовскими женщинами цвета баклажан. Естественно, садиться в таком виде за руль своей девятки как-то не очень отвечало ситуации и намерениям. Поэтому нужно было пользоваться общественным транспортом, либо бегать везде пешком. И такие средства передвижения, похоже, становились для меня единственными и надолго. На улице царствовали осенняя слякоть и пронзительный ветер. Они заставляли задрипанных прохожих спешить и сжаться по стенкам, чтобы не попасть под фонтаны грязных брызг, летящих из-под колес автомобилей. Я с грустью подумала о своей чистенькой бежевой девятке, мирно дремавшей в гараже. Через 20 минут переполненный автобус выдавил меня, как пасту из тюбика, на нужной остановке. Покрутив головой, я направилась в сторону одного административного здания и уже через пару десятков метров наткнулась на огромную вывеску «Адвокатская фирма Элком». Адвокаты расположились на первом этаже старинного особнячка, где, приложив немало сил, устроили так называемый евроремонт. Залепили печку белыми панелями, а чудные полукруглые окошки завесили жалюзи. В вестибюле возле замаскированной печки восседала свежевыкрашенная секретарша. «Простите, сегодня адвокат Васин на месте?» Тихо осведомилась я, предварительно прочитав такую фамилию в графике адвокатских дежурств и уяснив, что Васина-то как раз сегодня нет. «Вы что, читать не умеете?» — высокомерно осведомилась девица, брезгливо выковыривая заевший факс. «Ой, простите, мне он так нужен. Может, он все же будет сегодня?» — забормотала я, доставляя ей удовольствие своим жалким видом. Секретарша снисходительно оглядела мой балоневый плащ и, по-видимому, осталась довольна моим видом, потому что, смягчившись, милостиво склонила свою курчавую, как у балонки, голову. «Ну, подождите, может, в течение часа он и подъедет», — сказала она. Мне того и надо было. И я, усевшись на стульчик в коридоре на законных основаниях, получила возможность спокойно изучать обстановку. «Ну, а если повезет, то и увидеть адвокатшу Целикову». Минут 20 мимо меня взад-вперед сновали разнообразные юридические дамы. Наконец появилась и Соня. Ее нельзя было не признать, увидев на фотографии. Женщина быстро и решительно протопала своими ботинками на высоченных манерных каблуках к выходу, кивнув по пути секретарши. «Марин, я побежала. Буду к 3. Если придет Земцов, его дело назначено на завтра на 10 утра». И Соня Целикова, мой объект для наблюдения, пулей вылетела из офиса, оставив после себя шлейф французских ароматов. В мою сторону она даже не взглянула, хотя полами своего черного, тончайшей кожи плащика бесцеремонно задела мои авоськи. Я поспешно поднялась с места и тоже засобиралась. «Ох, извините», — обратилась я к секретарше, — «Васина, наверное, не дождусь. Как-нибудь в другой раз». Я пулей вылетела следом за шустрой Целиковой, кожаная спина которой маячила уже на другой стороне улицы. Я припустилась за ней и, вскоре догнав, спокойно пошла, держа безопасную дистанцию. Каблучки Целиковой четко отстукивали по тротуару все новые метры в направлении проспекта. И я быстро выяснила, что эта женщина была не самым трудным объектом для слежки. Похоже, ее больше всего волновало лишь собственное отражение в витринах магазинов. Гордо вскинув свою маленькую чернявую головку с туго закрученным узлом волос, Соня просто парила над толпой, совершенно не замечая моего упорного взгляда. Жена врача, виляя задом, деловито куда-то шагала и явно не подозревала за своей спиной частного детектива в обличии неприметной тетеньки. Периодически она смотрела по сторонам, и я видела ее профиль, вздернутый носик, живописную бровь и надутые накрашенные губки. Так мы прошли полпроспекта и повернули на улицу Горького. Через 2 квартала мне уже стало ясно, что Целикова направляется всего-навсего к себе домой. Судя по адресу, который мне дал ее муж, их квартира находится на углу Советской и Горького. Что ж, наверное, решила пообедать. А мне теперь остается только подежурить у ее подъезда, чтобы не проморгать главное — ее любовника. Если судить по внешнему облику, то Соня — просто прототип героини классического голливудского триллера, где женщина-вамп вьет из мужиков веревки, и все заканчивается горой трупов, а она торжествует, отхватив $1 миллион. Хотя насчет мадам Целиковой делать окончательные выводы, пожалуй, еще рано, думала я, заворачивая следом за ее плащом во двор их дома. Ее муж, господин, приятный во всех отношениях, указал мне на бумажке номер их подъезда, 2-й. Но Целикова, осмотревшись вокруг, завернула почему-то в 3-й. Так, к соседке, может, забежала, лясы поточить, чайку попить с вареницем. Мой, как говорится, святой долг все установить. И я, недолго думая, ринулась за ней следом. В подъезде Соня обернулась и подозрительно меня оглядела. Я сутулилась и начала копаться в авоськах, давая ей возможность убедиться в моей безобидности. Юридическая дамочка кинула на меня последний недобрый взгляд, поджала губки и вспорхнула на 2-й этаж. Остановившись возле железной двери, она начала поправлять прическу. Она не торопилась нажимать кнопку звонка, а я, тяжело отдуваясь, потихоньку шлепала себе мимо нее по ступенькам, делая вид, что тащу неподъемную тяжесть. Целикова нервничала и не звонила. Она, образно говоря, била копытами, переминаясь с ноги на ногу, рылась в сумочке, делая вид, что ищет ключи. Я тоже не торопилась и позволила себе небольшой привал между лестничными пролетами. Целикова, по-моему, забеспокоилась. Она лихорадочно копалась в сумочке, чем-то гремела и раздраженно поглядывала на меня. Мне явно надо было исчезнуть, иначе Соня никак не решалась приступать к осуществлению своих таинственных планов. Но планы эти раскрылись сами собой. Не успела я, подхватив авоськи, переместиться еще на несколько ступенек, как железная дверь возле Целиковой отворилась, и оттуда высунулась рыжая мужская голова. «Ты что тут танцуешь?» — пробасил хозяин квартиры. «Я тебя в окно видел. Давай, заваливай быстрее». «Не могу», — соскучился. Рыжая голова на секунду повернулась ко мне и тут же скрылась, а Соня с недовольной миной прошествовала в апартаменты. Железная дверь захлопнулась, а у меня с головы чуть не съехал парик, потому что мои собственные волосы, наверное, встали дыбом. В этой коротко стриженной мужской голове с торчащими ушами я узнала известного киллера по кличке Абзац, чуть не замочившего некогда моего лучшего приятеля, гениального компьютерщика Дыка. У меня перехватило дыхание от неожиданности и возмущения. Это был сам Абзац, которому все же удалось уйти от моей погони. И он живет тут, в центре города, и преспокойненько встречается на квартире с такими вот соседками. Редкая сволочь. На его счету немало трупов. Хотел укокошить моего Дыка и ушел от меня безнаказанным. Я стояла в нескольких метрах от его двери, пытаясь взять себя в руки, чтобы не вломиться немедленно к нему в квартиру и не огреть его пистолетом между глаз. Через минуту ко мне вернулась способность соображать, и я начала понемногу анализировать события. Значит, дружок Сони Целиковой, интеллигентной, жеманной дамы, юриста и жены врача, киллер Абзац. Можно было бы, конечно, предположить, что она, так сказать, находится при исполнении своих обязанностей юриста. Будучи адвокатом, ведет его защиту. Может, допрыгался, наконец, до суда. Но что-то мне не доводилось слышать, чтобы клиенты так соскучивались по своим адвокатам, а последние шлындали тайком к ним домой. Однако ситуация с самого начала не сулила ничего хорошего. Дело предстояло совсем грязное. Опасной связи у этой Целиковой. Недаром муж забеспокоился. Не завидую я ей. Дорого бы я дала, чтобы увидеть и услышать то, что происходило за железной дверью. Но ничего не попишешь. Пока еще не пришло время. А ты, Абзац, от меня больше не уйдешь, думала я, поднимаясь наверх, на случай, если бдительная дамочка прилипла к глазку. Я немного покрутилась на 5-м этаже, Затем минут через 15 спустилась вниз и вышла из подъезда. Во дворе притулился зеленый Крайслер, похожий на башмак. Очевидно, он принадлежал как раз абзацу. «Ну все, голубчик, ты пропал», — думала я, вспоминая ревнивого мужа Сони. Именно такие вот милые и интеллигентные люди зачастую способны на решительные поступки. Узнай этот тихий врач о том, что грубые руки рыжего мужика из соседнего подъезда, да еще профессионального киллера, хватает его молодую жену, думаю, абзацу пришел бы конец. И свершилось бы долгожданное возмездие, от которого ушел тогда этот рыжий гад. Я завернула в соседний двор и уселась на мокрую лавочку, рисуя себе упоительные картины расправы над ненавистным абзацем. Хотя эти картины, надо признать, были очень туманны. Да и вся расправа вообще вызывала вопросы. Целиков мог вместо абзаца прихлопнуть свою жену, или абзац в полном соответствии с избранной для себя профессией замочить их обоих. Словом, все было пока крайне неясно. А я на данном этапе еще не располагаю достаточной информации для каких-либо заключений. Поначалу надо как следует изучить все детали и предоставить весомые доказательства. Пленку подслушанного разговора, фотографии. Увиденного в подъезде может оказаться недостаточно для того, чтобы муж припер к стенке эту ушлую бабенку. Да и как беспроигрышно разделаться с абзацем, мне еще предстоит как следует обдумать. Словом, скучный на первый взгляд заказ превратился для меня в важнейшее дело. Сколько времени я мечтала отомстить за тяжелое ранение Дыка. Дык — одно из самых светлых воспоминаний, лучший и самый верный друг, былая любовь. Он, непризнанный компьютерный гений, и я, частный детектив, мы были такими разными и такими неразделимыми. Но моя профессия требует от меня полнейшей личной свободы, а его дело — полной самоотдачи. Поэтому наш поначалу бурный роман перешел постепенно в верную дружбу, скрепленную пережитыми вместе бедами. Последнее время мы совсем редко виделись, но Дэк по-прежнему занимал в моей душе самый теплый и светлый уголок. Эх, Дэк, где-то ты сейчас? Сидишь, наверное, уткнувшись носом в ненаглядное лицо своего пентиума, а у твоих ног улегся, разложив уши по сторонам, верный пес Бассет по кличке Эскейп. На этот раз абзац не уйдет от расплаты. Однако, довольно воспоминаний, надо спешить продолжать слежку за Целиковой. Мне нужно предоставить ее мужу неопровержимые доказательства. В общем, конечно, она удобно устроилась. Обстряпывает свои делишки, не выходя из дома. Если что, скажет, забежала к соседке. Да если даже муж и нагрянет на квартиру ее приятеля, уверенно заморочить ему голову она сумеет. Итак, нужны неопровержимые доказательства ее неверности, пленка или фотографии, и я должна их добыть. В моей голове сложился небольшой планчик. Спрятавшись за гаражами, я дождалась, пока Целикова через час вышла из подъезда и покинула двор, видимо, решив вновь обратиться к своим адвокатским обязанностям. Ее врач-рогоносец, наверное, находился в своей клинике, куда я должна принести доказательства. Теперь я вновь вошла в третий подъезд. Не чуя ног, взлетела по ступенькам и нажала кнопку звонка у железной двери. На удивление, абзац открыл мне дверь, не спрашивая, кто. Видимо, приятно проведенное время заставило его забыть осторожность. Масляные глаза на красной физиономии бессмысленно уставились на меня. Да, паричок под Крупскую здорово преобразил мою внешность. У абзаца на лице не мелькнуло и тени. Он не узнал меня. «Добрый день. Это поликлиника номер 1. Вы не прошли флюорографию», — объяснила я дурацким голосом и нагло втерлась в предбанник между железной дверью и коридором. «Я?» — обалдело глядел на меня абзац. Конечно же, он или снимал эту квартиру, или просто не был в ней прописан, поэтому не мог ожидать, что к нему могут явиться из поликлиники. «Да, вы. Я тут по всем квартирам хожу. Всем напоминаю, Все должны проходить флюорографию у нас по понедельникам с 9 до 3 в 5-м кабинете. Вы же Иванцов?» «Нет», — радостно замотал рыжей башкой киллер-любовник. «Я не Иванцов». «Ах, вы не Иванцов! Значит, Иванцовы живут выше. Ох, извините». Я отступила обратно на площадку, провожаемая его кривоватой улыбочкой. «Все, что надо, уже сделано». Я прилепила жучок весьма удачно в дверной проем. Теперь, когда Соня опять сюда явится, все их разговорчики, по крайней мере, в коридоре, я смогу услышать, сидя в машине возле этого дома. А сейчас я должна продолжить слежку. Кто знает, какие еще планы роятся в ее голове. Однако мой балоневый плащ мог уже примелькаться. Я забежала в соседний двор, вывернула плащ наизнанку и переменила свой серенький головной убор на паричок цвета баклажан. Затем сняла очки, густо подмалевала глазки и накрасила бантиком губы красной помадой. Преобразившись таким образом, я вновь приступила к несению своего боевого дежурства в Элкоме. Целикова носилась мимо меня, как угорелая, с бумагами под мышкой, водила под ручку своих понурых клиентов, кокетничала с мужчинами. Видимо, ее обеденное приключение добавило ей энтузиазма. Я сидела в углу, прикрывшись газетой, она меня не замечала. «Все-таки Целикова была неумна», — заключила я, слушая ее несмолкающую трескотню. Несмотря на это, ее служебные дела, видимо, шли успешно. Бедные клиенты адвокатши Целиковой добросовестно заблуждались на ее счет. Я полагала, что она куда лучше умела вертеть своим аккуратным задом и строить глазки, чем строить защиту против обвинения. Хотя не исключаю, что во мне говорила обида за ее мужа, которого, оказывается, можно так запросто променять на рыжего уголовника. Тем временем вертлявая дамочка Целикова подскочила к телефону. «Так, Мариночка, мне надо позвонить!» Она закопалась в записной книжке. Я подошла поближе и стала внимательно изучать настенный календарь с изображением классического набора тарасовских достопримечательностей — консерватории, памятника Чернышевскому и моста через Волгу. А в это время Соня рядом со мной начала тыкать изящным пальчиком в кнопки телефона. Я скосила глаза и запоминала, на какие. «Мама, дорогая, да это же мой домашний телефон!» Пока Соня выслушивала длинные гудки в моей пустой квартире, я, стараясь не привлекать внимания, выбралась из адвокатской конторы и принялась остервенело махать руками, подзывая такси. Через 10 минут я уже переводила дух в своей квартире, поглядывая на телефонный аппарат. Повторный звонок не заставил себя долго ждать. Голос Целиковой настырно затараторил. «Добрый день! Это Татьяна Иванова? У меня к вам важное дело. Где и как мне вас найти?» Я назвала адрес, и через полчаса, в течение которого я приняла свой обычный облик и пообедала, на пороге моей квартиры стоял гость номер 2, супруга первого гостя. В отличие от мужа, Соня ничуть не стеснялась. После скороговорки скомканных приветствий она уселась на пуфик в коридоре, отказавшись пройти в комнату, сославшись на невероятную спешку и занятость. Затем, не теряя времени, ошарашила меня следующей просьбой. «Я умоляю вас мне помочь. Дело в том, что мой муж мне изменяет. Я это знаю совершенно точно. Вы не могли бы проследить за ним и выяснить, кто она, где они встречаются и как вообще у них все происходит? Я узнала от вас от своей подруги и решила, что только вы можете мне помочь. Мне нужны неопровержимые доказательства». Пока я собирала в кучку свои разбежавшиеся в разные стороны, как испуганные курицы, мысли, Соня продолжила. «Да вам будет совсем нетрудно проследить за ним. Он обычный человек, врач и ведет обычный образ жизни. Но у него точно есть какая-то женщина. Я заплачу вам столько, сколько надо». Женщина вопросительно на меня посмотрела. Я уже собралась было рьяно отпереться от ее предложения. Должен же быть предел такому идиотизму. Потом, я уже ведь работаю на ее мужа. Ну и семейка. Что там у них вообще происходит? Но опять какое-то предчувствие, смешанное с чисто женским любопытством, остановило меня и заставило произнести: «Хорошо. Вообще-то я такими делами не занимаюсь, но в виде небольшого исключения можно. Я принимаю ваш заказ». Соня просияла. Мне вообще-то показалось, что ею руководят иные побуждения, а не обычная ревность. А если принять во внимание, что за любовник у нее самой, можно было смело сказать, что отнюдь неуязвленные чувства жены привели ее ко мне. Соня поведала мне многое из того, что я уже и без нее знала, и предоставила мне фотографии, одна из которых в кругу семьи у меня тоже уже была. Назвала она еще домашний адрес и адрес его клиники. Словом, как говорится, Америку не открыла. Затем она всучила мне задаток в размере $100. Видимо, семейный бюджет Целиковых на днях сильно пострадает от взаимного недоверия супругов. Кстати, в голову приходит мысль: а откуда у них вообще деньги у простого врача и начинающей адвокатши? Я выпроводила, наконец, неожиданную заказчицу и всецело отдалась на растерзание своим подозрениям и предчувствиям. Киллер-абзац не шел из головы.